Бишен сузил глаза и улыбнулся. Только духовные заклинатели с экстраординарными способностями могут вырезать такие пугающие духовные барьеры на этих маленьких металлических сферах. Столкнувшись с противником, все, что нужно сделать, бросить семя духовного барьера во врага, которое тут же сформирует духовный барьер. Это и правда таинственно и необычно. С одного из передних сидений, тощий старик из секты Глиняного Пути сузил глаза и глумился. Хихи. Эй, жирный Би, верно, что семя духовного барьера должно быть создано духовными заклинателями высшего ранга. Но ты должен все же проверить уровень духовных барьеров, вырезанных в этих семенах духовного барьера. Если они будут лишь духовными барьерами один или два ранга, то, какой смысл? Тебе также будет нужен специальный метод для их активации. Даже если у тебя будет семя духовного барьера, то ты не будешь в состоянии активировать его, если не знаком с ним. Все в аукционном доме кивнули, пока слушали. Бишен нарочно всех завлекал. Очевидно, что он хотел, чтобы люди клюнули. Ха-ха, у брата Ту отличное восприятие. Неудивительно, что ты старший секты Глиняного Пути. Даже при том, что его разоблачили в уловке, Бишен не был разгневан. Вместо этого он кивнул и улыбнулся. Эти семена духовного барьера, древние. Мы пригласили духовного заклинателя третьего ранга изучать их, но даже он не смог ощутить их силу. Единственная вещь, которую он сказал, состояла в том, что эти духовные барьеры определенно превзошли его ранг. Верно, что для некоторых людей это лишь произведение искусства, ну а для других – опасное и грозное оружие. Хватит болтовни. Начальная цена за семя духовного барьера 30 000. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Когда Бишен договорил, весь аукцион загудел. Этот парень даже не заявил разряд духовных барьеров, вырезанных на семенах духовного барьера, и смел просить 30 000 всего для одно семя. Однако среди толпы было множество духовных заклинателей, кто заинтересовался семенами и начал предлагать цену. Но как только цена достигла 50 000, голоса затихли. Ха-ха, друг предложил цену в 50 000. Есть ли кто-либо, кто готов сделать ставку выше? Улыбнулся Бишен. Мучень посмотрел на это конкретное семя духовного барьера, и его глаза сузились, поскольку в них промелькнул странный огонек. Он уже вошел в сердце барьера для изучения семени духовного барьера. Сложные структуры явно превзошли категорию третьего ранга. Согласно предположениям мученя, духовный барьер, вырезанный на этом семени духовного барьера, мог бы быть совместим с частью его духовного барьера демонического лотоса. Это и правда находка. Сердце мученя ёкнуло, и он слегка улыбнулся. 60 000. Внезапный звук в тихом аукционном доме привлек довольно много внимания. Да так, чтобы даже члены трех главных группировок повернули головы в его направлении. Даже молодой человек в белой одежде, с двумя красивыми девушками, обнимающими его, также лениво поглядел на мученя. Затем его взгляд сосредоточился. В его глазах зажглось пламя. Вот это красавицы! Его взгляд был пламенным, когда он посмотрел на Су Сюань, Су Линер и Ли Цин, сидящих за мученем. Его сердце затрепетало. По сравнению с этими двумя девушками в его объятиях, эти трое были на другом уровне. С каких пор в городе Белого Дракона такие красивые девушки? Молодой человек в белом отпустил двух девушек и облизал губы. Его взгляд был заполнен явной жаждой к этим трем девушкам. На что уставился? Или тебе глаза выколоть? Су Линер первой ощутила похотливый взгляд парня в белом. Ее лицо стало холодным, и она холодно проворчала. Просто ее характер был огненный. Тогда в Северной Небесной Духовной Академии с ней уже было трудно разговаривать. Теперь, после наблюдения пристального взгляда от этого молодого человека в белой одежде, она была еще более разъярена. Будучи откровенной, она естественно не уважила его. Су Сюань также поглядела на молодого человека с безразличием. Однако она не говорила. Между тем ненависть во взгляде Ли Цин была явной, и она с явной жаждой кровопролития посмотрела на парня в белом. «Ха-ха, довольно страстная девушка. Мне она нравится». Даже при том, что Су Линер наорала на него, он не был возмущен. Вместо этого он облизал губы и лениво махнул рукой. 100 000 духовных монет. Я, молодой господин, хочу то семя духовного барьера. Глава 228. Нефритовая колонна белого дракона. 100 000. Когда молодой человек в белой одежде объявил о своей цене, весь аукцион загудел. Такая сумма намного превзошла предполагаемую цену семени духовного барьера. Парень в белом взглянул на мученя, затем на Су Сюань и на других двух девушек, которые сейчас были сердиты, словно волчата. Затем они поняли, что происходит. Большинство людей в этом месте проведения аукциона жило в области Белого Дракона в течение достаточно долгого времени. Конечно, они понимали, что молодой городской господь был очень похотлив. Кто знает, сколько девушек попало в его руки за эти годы. Увидев трех незнакомых, но красивых, девушек, он заинтересовался ими, посему и устроил этот спектакль. Мучень немного нахмурился. Он никогда не думал, что аукцион мог бы быть прерван этим парнем. Мучень сам также не обладал большим богатством. Даже если он станет конкурировать, он понимал, что ему не победить. Молодой человек в белой одежде смеялся над хмурым взглядом мученя, показывая свой статус избалованного ребенка. Сулинер слегка сжала свои красивые брови. Она видела гордый взгляд того молодого человека. Маленький молодой городской лорд города Белого Дракона смел устраивать пред ней спектакль 150-000. Холодно сказала Сулинер. Весь аукцион снова загудел. Довольно много людей уже были заинтересованы в происходящем. Суд по всему, с этой гордой мисс довольно сложно справиться. Люди из секты Небесного Меча и секты Глиняного Пути тоже взглянули на мученя и удивились. Затем мужчина средних лет из секты Небесного Меча и тощий старик секты Глиняного Пути взглянули на Су Сюань. Они отлично ощущали ее силу. В их глазах читалось удивление. Эта девушка была довольно молода, но она была уже так влиятельна. Эти молодые люди определенно не были просты. Тот молодой человек в белой одежде был также ошеломлен на мгновение. Его взгляд, в котором только что горела искра развлечения, мгновенно потускнел. Никто в городе Белого Дракона не смел выступать против молодого городского лорда. 200-000, сказал он, взглянув на Сулинер. 250-000, Сулинер добавила. Ее очаровательный взгляд был заполнен насмеянием. Теперь она загнала его в тупик. Ты, молодой человек, бушевал. Он хотел было встать, но его остановил тощий старик. Старший в серой одежде посмотрел на него и сказал: «Молодой городской лорд, не стоит создавать неприятности. Они непростые люди. Та девушка в белом так сильна, что даже я не смог бы победить. Пусть уходит. Нашей целью является не это семя духовного барьера. Таким образом, пожалуйста, не создавайте ненужных неприятностей, иначе я не смогу посмотреть в глаза городскому лорду». Когда молодой человек в белой одежде услышал слова старшего, его лицо скривилось. Он никогда не ожидал, что опозорится пред таким количеством людей. Однако он только кивнул, поскольку он не смел игнорировать этого старшего. Затем он безжалостно посмотрел на группу мученя и отвел взгляд. «ХМПФ, маленький молодой городской лорд города Белого Дракона посмел предо мной вести себя так высокомерно?» Сулинер фыркнула, поскольку видела, как повел себя молодой лорд. «Эта цена слишком высока». Мучень беспомощно улыбнулся. Информация о семени духовного барьера не была полна. В конце концов, он считал, что они зря потратили 250 тысяч духовных монет. Он совершил ошибку, похотливо взглянув на меня. Сулинер скривилась, но затем улыбнулась. «Я дарю это семя духовного барьера тебе. Я не духовный заклинатель, таким образом, я не смогу его использовать. Тогда я должен поблагодарить тебя. Сейчас у меня нет денег, но я возвращу их тебе в следующий раз». Мучень не отклонил предложение, ибо все еще интересовался этим семенем духовного барьера. «Разве я просила, чтобы ты что-то мне возвращал? Мы – компаньоны, поэтому естественно, что мы должны помогать друг другу», – выпучив глаза, сказала Сулинер. «Линер права, это семя духовного барьера необычное. Может быть, ты сможешь изучить его? Это может нам сильно помочь». Су Сюань слегка улыбнулась. Ее кроткая улыбка тут же зацепила за душу многих людей в зале. Такая женщина действительно выдающийся человек. Мучень улыбнулся, кивнул и затих. Аукцион продолжался, но Мучень кроме семени духовного барьера больше не увидел ничего стоящего и был немного разочарован. Три главных группировки, сидящие перед ними, ничего не купил. Было очевидно, что они пришли сюда за чем-то другим. И это что-то было нужно каждой группировке. Аукцион постепенно подходил к концу. Однако атмосфера становилась все более шумной. Бишен стоял на сцене, улыбаясь во всю лыбу, смотря на три главных группировки, но не давая им этого понять. Затем он взял объект из своего рукава с невыносимой медлительностью. В этот момент Мучень увидел, как засверкали глаза трех главных группировок. Старший в серой одежде рядом с молодым человеком в белой одежде до этого не двигался, но теперь даже он был сильно сосредоточен. Мучень проследил за взглядами каждого, и остановился на нефритовом пруте в руке Бишиша, что был 2 дюйма в длину. Поверхность прута, казалось, была украшена едва видимой гравировкой летящего белого дракона. На голове того дракона едва-едва было видно человека, сидящего скрестив ноги. Появившись, этот прут белого дракона тут же начал вибрировать. Испустив из себя множество огней, он загудел, и этот гул был похож на рев дракона. И этот рев, не будет преувеличением сказать, захлестнул весь зал, словно цунами. Весь зал тут же загудел. Всего за несколько мгновений лица каждого присутствующего побелели, а духовная энергия начала утекать из тел. Они ощущали неимоверное давление, что породило страх в их сердцах. Что это такое? Что за ужасающее давление? В зале начали раздаваться жалобные и тревожные крики. Все следили за нефритовым прутом белого дракона с суматохой в сердцах. Неужели это сливки аукциона? Что это? Су Линэр тоже было любопытно. Что-то, что удивило ее, наконец появилось на этом аукционе. Под таким духовным давлением прекрасный взгляд Су Сюаня остановился на нефритовом пруте белого дракона. Она слегка сказала: «Боюсь, это изделие, вероятно, принадлежало повелителю». «Повелитель». Мучень, Го Сюн и Ли Цин ощутили дрожь в сердце. «Изделие оставлено повелителем, такое сокровище фактически оказалось здесь, ха-ха». «Дамы и господа, этот нефритовый прут белого дракона был обнаружен в глубинах области белого дракона. Мы пришли к заключению, что этот нефритовый прут белого дракона был, наиболее вероятно, оставлен повелителем белого дракона, умершим несколько сотен лет назад в области белого дракона», — сказал Бишен, с осторожностью подняв нефритовый прут белого дракона. «Повелитель белого дракона». Весь аукцион был потрясен, глаза каждого покраснели. Все знали, что среди умерших экспертов в области белого дракона, повелитель белого дракона был самым известным. Тогда повелитель белого дракона был чрезвычайно сильным, даже для всего континента Северных Небес. Однако никому никогда не удавалось получить его наследование. Но теперь оно было наконец обнаружено. Изделие, оставленного позади повелителем, было более чем достаточно, чтобы заставить их сойти с ума от жадности. Недавно в глубинах области белого дракона велась какая-то бурная деятельность. И все, конечно же, понимали, что это знак того, что вот-вот появится духовное место. Кроме того, этот пруд появился как раз сейчас. Было очень вероятно, что новое духовное место может быть связано с повелителем белого дракона. Бишен создал хаос по всему аукциону. Каждый человек начал тяжело дышать. Много людей уже заметило отклонение в глубинах области белого дракона. Однако, даже если бы они узнали, что вот-вот появится духовное место, многие подумали бы, что это лишь обычное духовное место. Поэтому большинство людей слишком сильно не задумывалось об этом. В конце концов, было много духовных мест, периодически появляющихся в области белого дракона. Большинство из них было обычно, так или иначе. Однако теперь похоже, что это новое духовное место может быть оставлено повелителем белого дракона. Разве это не духовное место высшего ранга? Были огромные различия между духовными местами высшего ранга и обычными. Да такие, что это может переполошить всю область белого дракона. Группа мучения переглянулась, поскольку вокруг них царил хаос. Разве, судя по информации, это не простое духовное место среднего уровня? Как оно превратилось в духовное место высшего уровня? Безучастно спросил Го Сюн. Су Сюань также немного нахмурилась. Выглядит так, словно в нашей информации была ошибка. На этот раз будет сложновато. Если бы это было только духовное место среднего уровня, то наша миссия была бы гладкой. Но, так как это духовное место высшего уровня, это, вероятно, привлечет больше экспертов, или даже 3 главных группировки. Когда время настанет, большое сражение будет неизбежно. Даже при том, что их сторона не была слаба, их было слишком мало, будет довольно трудно впятером столкнуться с местными группировками. Кроме того, в области белого дракона было все еще много влиятельных авантюристов. С этими людьми тоже нелегко справиться. Это может и не быть духовным местом высшего уровня. Кто знает, может, этот жердяй специально сказал это, чтобы завысить цену, — пробормотала Су Линэр. Это возможно, — Су Сюань слегка кивнула. Затем она очаровательно взглянула на нефритовый пруд белого дракона. Подождем и посмотрим, как будет развиваться ситуация. Го Сюн и остальные кивнули. Прямо сейчас это все, что им остается. Мучень тоже посмотрел на нефритовый пруд белого дракона и заметил, как нервничают 3 главных группировки. Однако, его сердце ему подсказывало, что Бишен говорил правду. Духовное место, что появилось на этот раз, оставлено повелителем Белого Дракона. Похоже, что наша миссия становится все сложнее и сложнее. Глава 229. Соревнование. С появлением нефритового прута Белого Дракона весь аукционный дом вышел из-под контроля. Многие возбужденно смотрели на прут. Даже при том, что Бишен не был предельно ясен со своими словами, это ничего не меняло. Если новое духовное место в области Белого Дракона и правда было духовным местом высшего класса, то этот нефритовый прут Белого Дракона мог бы решить эти недомолвки. Если бы они могли бы достать этот нефритовый прут Белого Дракона, то разве у них не увеличатся шансы найти духовное место высшего класса? Довольно многие из тех пристальных взглядов были полны жадности и вожделения. Если они смогут найти духовное место высшего класса, то их культивирование может за раз взлететь до небес. Если им посчастливится достать нефритовый прут Белого Дракона, то они будут уверены, что на континенте северных небес до небес взлетит и их имя. Бишен странно улыбнулся толпе и сказал: «Ха-ха, конечно, мы не можем пренебречь связью между этим нефритовым прутом Белого Дракона и правителем Белого Дракона, но мы также не можем сказать истинное его предназначение. Только тот, кто выиграет его на этом аукционе, может изучить его. Теперь мы начнем предлагать цену. Начальная цена – 3000000 духовных монет». Бишен махнул своей толстой рукой и немного поднял нефритовый прут Белого Дракона, покрыв зал с его сиянием. У слабо заметного давления, что еще витало в воздухе, можно было заметить следы промораживающего до костей льда. 3500000. Молодой человек в белой одежде по имени Байдун сказал первым, выразив намерение города Белого Дракона выиграть эту вещь. 4000000. Но на этот раз, похоже, что городу Белого Дракона придется несладко. Когда Байдун договорил, высказалась секта Небесного Меча. А говорил, естественно, мужчина средних лет, взгляд которого был столь же холодным и острым, как лезвие стального меча. Байдун услышал его и злобно осмотрелся. Однако, мужчина средних лет, казалось, не заметил этого действия. Его взгляд был сосредоточен только на нефритовом пруте Белого Дракона. Город Белого Дракона может быть сильным, но секта Небесного Меча их не страшилась. И, пока Байдун злобно оглядывался, старик в серой одежде из секты Глиняного Пути тоже начал говорить. Он показал свои большие желтые зубы и сказал с сияющей улыбкой: 4500000. Весь зал вздохнул, наблюдая, как три главных группировки участвуют в войне предложений. Они понимали, что не соперники этим богатым сектам. Сулинер, казалось, заинтересовалась нефритовым прутом Белого Дракона. Как раз в то самое время, когда она готовилась назвать свою цену, мучень остановил ее. «Что ты делаешь? Если мы сможем достать этот нефритовый прут Белого Дракона, то мы могли бы быть в состоянии найти духовное место высшего класса», — надувшись, сказала Сулинер. «Эта вещь, словно политическая бомба, мы не можем ее забрать», — покачав головой, ответил мучень. «Кто знает, сколько людей положило глаз на этот нефритовый прут Белого Дракона. Если они здесь его купят, то их, вероятно, после аукциона будут ждать люди с совсем недобрыми намерениями, уже не говоря о кладоискательстве. Как только они покинут город, на них ручьем польются проблемы. Их было только пятеро. У них не было шанса со всем этим справиться. Даже с силой стадии небесной трансформации Су Сюань она не сможет запугать всех единолично». «Да, мучень прав». Су Сюань слегка кивнула и впилась взглядом в Сулинер, которая все еще дуалась. «Не бездельничай, иначе я больше не возьму тебя на миссии». Угроза Су Сюань тут же заставила Сулинер склонить голову. «Что думаешь о ситуации?» Су Сюань обратилась к мученю со слабой улыбкой. Даже при том, что мучень был в том же самом возрасте, как Сулинер, она могла сказать, что он гораздо опытней. Почти как старшеклассник, привыкший учиться на улице. «Посмотрим за изменениями. Если этот нефритовый прут Белого Дракона и правда будет связан с недавно появившимся духовным местом, то, когда время настает, будет интенсивное сражение. Нас мало, таким образом, мы должны будем скрываться в тени и ждать шанса. Если мы станем участвовать в лобовой битве, то нам придется немедленно прервать миссию, иначе мы понесем катастрофические потери», — пробормотал мучень. Госюн, сидевший рядом с ним, кивнул. Ли Цин снова взглянула на мученя. «Кто бы подумал, что у этого новичка так много опыта». Су Сюань кивнула и посмотрела на три группировки, которые все еще участвовали в войне предложений. Она слегка улыбнулась и сказала: «Тогда на данный момент Нам нужно расслабиться и смотреть шоу. Мучень посмеялся и указал пальцем вперед. Всего за минуту молодой городской лорд города Белого Дракона уже увеличил цену прута до 6000 духовных монет. Эта цена, конечно, больше не была низкой. Если судить по Северному Духовному Королевству, то его клан Му даже не смог бы за всю жизнь насобирать столько денег. Когда цена достигла 6000, взгляд мужчины средних лет от секты Небесного Меча стал мрачным. В его глазах мелькнул холодный свет. Затем он медленно, басистым голосом, увеличил цену еще на миллион. 7000. Некоторые люди в зале облизнули губы. Похоже, что эта секта Небесного Меча довольно хорошо подготовилась. Когда назвали цену в 7000, даже город Белого Дракона и секта Глиняного Пути на секунду замерли. Вскоре после молодой городской господь переглянулся со старшим в серой одежде, сидящим рядом с ним, и холодно улыбнулся. У старшего Чэнь Куня есть хорошее решение. Мужчина средних лет по имени Чэнь Кунь слегка улыбнулся и ответил: «Мы не проиграем городу Белого Дракона. Мой город Белого Дракона полон решимости выиграть этот нефритовый пруд Белого Дракона. Если ты захочешь конкурировать, то мой город Белого Дракона пойдет до конца». Бай Дун холодно смеялся и махнул рукой. 8000. Чэнь Кунь, нахмурившись, глядел на новую цену. «Ха-ха, если у города Белого Дракона такая уверенность, то моя секта Глиняного Пути тоже сделает свой ход». Старший в желтой одежде вредно улыбнулся и сказал: 9000. «Если твой город Белого Дракона сможет повысить цену, то мы не станем биться за нефритовый пруд Белого Дракона». 9000. Весь аукцион загудел. Неудивительно, почему эти парни были провозглашены как три самых сильных группировки в тысячи миль области Белого Дракона. Такие люди слишком ужасны. Они помнили, что год назад квазибожественное духовное искусство было выставлено на этом аукционе. Тогда его продали за 10000 духовных монет. И теперь этот нефритовый пруд Белого Дракона скоро достигнет цены в 10000, и никто даже не знал, как его использовать. Этот проклятый Хуан Ту, старый демон. Бай Дун злобно посмотрел на старика в желтой одежде и скрежетал зубами. Даже при том, что у города Белого Дракона были внутренние связи, 10000 монет было большой ценой. Но, если они хотели нефритовый пруд Белого Дракона, то тогда они должны заплатить за него цену. И отец Бай Дуна уже дал приказ, они должны были получить тот нефритовый пруд Белого Дракона любой ценой. 10000. Бай Дун встал и рявкнул. Аудитория немедленно тяжело вздохнула. Город Белого Дракона действует так, словно от этого зависит их существование. Почему они должны тратить 10000 духовных монет для покупки объекта, который никто даже не знал, как использовать? 10000 духовных монет равны половине годового дохода города Белого Дракона. Правильно, как щедро. Го Сюн также прикусил губы. Он был удивлен, что город Белого Дракона был готов отдать такое богатство. Мучень также кивнул. 10000 духовных монет. Даже ежегодный доход клана Му никогда не мог достичь такого числа. Когда Бай Дун поднял цену до небес, даже секта Небесного Меча и секта Глиняного Пути, казалось, были в ярости. Эта цена уже была за их пределом. Самая важная вещь состояла в том, могли ли они соответствовать цене города Белого Дракона. Это заставило их понять, что все было бесполезно, даже если они продолжат поднимать цену. Бишен стоял на арене, ожидая конечной цены. Он ждал терпеливо, пока не был уверен, что никто больше не был готов поднять цену. Затем он поднял аукционный молоточек, ударил им три раза и убрал молоточек. Когда прозвучали удары молотком, толпа поняла, что этот нефритовый пруд Белого Дракона попал в руки города Белого Дракона. Ах, ах, у молодого городского господа довольно впечатляющая решимость. Я надеюсь, что это духовное место и правда окажется духовным местом высшего класса. Иначе, на этот раз вы понесете большие убытки. Чэнь Кунь встал и улыбнулся Бай Дуну. Затем он вывел свою группу из зала. Ха-ха, похоже, что город Белого Дракона и правда заплатил большую цену. Я надеюсь, что вы не в обиде на мою секту Глиняного Пути. Теперь разрешите откланяться. Старик в желтой одежде из секты Глиняного Пути улыбнулся Бай Дуну, махнул рукавом и покинул зал вместе со своими людьми. Бай Дун злобно посмотрел им вслед и заскрежетал зубами. Дерзите сколько хотите. Придет время, и вы будете кричать. Вперед. Су Сюань поднялась, позвала Мучиня и других и ушла. Позади них Байдун посмотрел ей вслед. Он чувствовал, как его сердце дрожит. Эта и милая маленькая девочка с мягким характером, действительно ли этот цветок может завять, если он над ней будет преобладать? Но, когда он жадным взглядом посмотрел на тело Сусюань, он внезапно понял, что кто-то выпускает в его сторону сильное смертельное намерение. Он немного повернул голову и увидел мученя, который смотрел на него неприятным взглядом. То ледяное выражение сковало его сердце. Байдун почувствовал неловкость из-за взгляда мученя. Он похолодел и жутко улыбнулся. Подняв руку, он сделал жест захвата к шее мученя. Мучень видел это движение, но его выражение было все еще безразлично. Затем он отвернулся, полностью проигнорировав Байдуна. Байдун позеленел, когда увидел, что мучень полностью игнорировал его угрозу. Он наклонил спину и сказал старшему в серой одежде тусклым голосом: «Старший Цу, собери о них информацию. Я хотел бы узнать, откуда пришел этот мусор, раз они так смело идти против меня в моем городе Белого Дракона». Старший в серой одежде немного поклонился. Те незнакомцы не были похожи на авантюристов. К тому же, они были довольно сильны. Действительно, чтобы быть в безопасности, ему нужно провести расследование об их происхождении. Байдун махнул своим рукавом и покинул аукционный зал. Его выражение было несравнимо темным. Он собирался заставить тех людей ощутить, как глупо идти против него в стенах его города Белого Дракона. Глава 230. Бай Сюань. Медленно спускалась вечерняя пелена, полностью покрывая собой город Белого Дракона. Но даже при том, что настала ночь, она не смогла подавить живность города. По всему небу эхом разносились голоса людей. Даже издалека можно было услышать, что город живет и процветает. Сегодня город Белого Дракона был особенно жив. Причиной было сообщение, что в полдень пришло из аукционного дома. Сообщение о появлении духовного места высшего класса. Духовное место высшего класса. Только этих четырех слов было достаточно, чтобы глаза многих людей покраснели от жадности. Все отлично понимали значение этих слов. Правитель – один из сильнейших экспертов мира Великой Тысячи. Только существование такого уровня могли стать лордом континента. Только такие люди могут обладать такой властью. Хотя эксперты стадии небесного слияния были также очень влиятельны, у них все еще не доставало довольно огромного количества силы, чтобы править целым континентом или даже для того, чтобы им поклонялись. Что касается духовного места высшего класса, оставленного соответствующим экспертам, они, естественно, несравнимы с экспертами стадии небесного слияния. Если бы кто-то вслепую наткнулся на наследство правителя, то его культивирование взлетело бы до небес, он стал бы сливками общества. Одна из причин известности области Белого Дракона была из-за правителя Белого Дракона, когда-то давно умершего в этом месте. Люди собирались в огромные группы, только чтобы найти духовное место, что он оставил. Но за прошлые сотни лет его так и не смогли отыскать. И в конце концов наконец появились кое-какие новости об этом духовном месте. Не имело значения, были ли правдивы эти новости. Многие уже возжелали его найти. Вся область Белого Дракона была в хаосе из-за этих новостей. Мучень сидел в одном из павильонов культивирования города Белого Дракона. Его внимание в настоящее время было сосредоточено на металлической сфере размером с око дракона. Поверхность сферы была украшена крошечными, загадочными символами. Это было семя духовного барьера, которое Сулинер купила для него в аукционном доме. Только духовный заклинатель мог изучить его. Поэтому Сулинер отдала его мученю. Мучень, конечно же, сильно интересовался им. Создание семени духовного барьера этого уровня требовало пугающего количества контроля. Для обычного духовного заклинателя было невозможно подделать его. Даже для мученя, духовный барьер, вырезанный на этом семени духовного барьера, конечно, не имеет низкого ранга. Мучень тщательно изучил семя духовного барьера в течение получаса прежде, чем отвести взгляд с серьезным выражением. Судя по символам, он мог сказать, что этот духовный барьер был, по крайней мере, 4 ранга. Он, вероятно, не слабее, чем его духовный барьер демонического лотоса. Но, конечно, текущий духовный барьер демонического лотоса мученя не был полным. Его текущие достижения в духовных барьерах уже достигли уровня духовного заклинателя 3-го ранга. Если бы он вступил в состояние сердца барьера, то он мог бы справиться с духовным барьером 4 ранга. Обычно, духовный заклинатель 3-го ранга мог сформировать максимум 99 духовных печатей. Как только то число достигало 100, Они становились духовными заклинателями 4 ранга, и часть духовного барьера демонического лотоса, который мог создать мучень, требовала управления над 100 духовных печатей. Он был почти что в шаге от успеха. Конечно, с текущей силой мученя, он должен был использовать всю свою энергию, как тогда с Ли Сюаньтуном. Он должен был бы даже использовать энергию, которую разделил с птицей 9 подземелий, а также сердцем барьера. Только тогда он мог успешно сформировать 100 духовных печатей и создать духовный барьер демонического лотоса. Мучень оценил, что, если он захочет легко создать духовный барьер демонического лотоса, так же легко, как духовный барьер 3-го ранга, тогда, ему, вероятно, придется достичь последней фазы стадии небесного слияния. Только после этого он сможет проявить всю силу духовного барьера демонического лотоса. Для активации этого семени духовного барьера я должен буду полностью понять духовный барьер, вырезанный в нем. Пробормотал мучень. Вообще говоря, это семя духовного барьера было полезно только в руках духовного заклинателя. Даже если бы обычный человек достал его, то он не смог бы активировать его, не понимая строения духовного барьера. Если бы он опрометчиво ввел духовную энергию в него, то семя духовного барьера взорвалось бы, и он был бы травмирован. Даже для духовного заклинателя непросто понять строение этого духовного барьера. Похоже, что я должен работать усерднее. Мучень держался на семя духовного барьера и медленно закрывал свои глаза. Он постепенно успокаивал разум, пока не был так же спокоен, как тихий водоем. В его сердце немедленно появилось множество красочных огней. Это была способность сердца барьера. Мучень вошел в сердце барьера, и его разум медленно окутывал семя духовного барьера, лежащее в его ладони. Появились следы прекрасной духовной энергии. Затем он начал тщательно исследовать сложный духовный барьер, который был вырезан на семени. Этот процесс исследования был чрезвычайно сложным. Однако мучень уже подготовился к этому. Он успокоил себя и начал постепенно исследовать его. Город Белого Дракона, особняк городского лорда. В глубинах особняка Байдун и старший в серой одежде стояли в слабо освещенном месте. Перед ними стоял стол, и позади него был мужчина средних лет, с белыми волосами. Этот мужчина в настоящее время смотрел на нефритовый пруд Белого Дракона, испускавший духовно-энергетическое давление. Этот нефритовый пруд Белого Дракона был оставлен правителем Белого Дракона. «Кажется, что мы не ошиблись», — сказал мужчина средних лет. Он слегка улыбнулся, держа нефритовый пруд Белого Дракона. Слыша его слова, Байдун и старший в серой одежде облегченно вздохнули. «Отец, это недавно появившееся духовное место должно быть оставлено правителем Белого Дракона, верно?» Байдун спросил басистым голосом. «Вероятнее всего, мужчиной, которого Байдун назвал отцом, был Бай Сюань, городской лорд города Белого Дракона. Он правил территорией в 1000 ли 1 ли, 500 метров из области Белого Дракона. Правитель Белого Дракона. Этот старпер правда хотел навсегда скрыть духовное место. Я построил этот город Белого Дракона и искал в течение многих десятилетий, все время ожидая этого дня». Бай Сюань безразлично смеялся. В его взгляде вспыхнул холодный свет. «Если мы найдем сокровище высшего класса, то наша миссия увенчается успехом. Когда это произойдет, мы покинем это проклятое место и вернемся. Отец, секта Небесного Меча и секта Глиняного Пути также послали своих людей. Кроме того, как только новости распространятся, может прийти еще больше людей», — сказал Байдун. «Секта Небесного Меча и секта Глиняного Пути. Ха-ха, лишь группа неудачников. Когда наш дворец демонического дракона управлял континентом Северных Небес, мы могли стереть такие группировки лишь взмахом руки». Взгляд Бай Сюаня мерцал пугающим светом. «Если бы не те ублюдки Северной Небесной Духовной Академии, то разве мы оказались в такой ситуации? Тогда, если бы тот правитель Белого Дракона не украл наши высшие сокровища и не восстал, и если бы не те старперы Северной Небесной Духовной Академии, то эта Академия не имела бы шанса управлять континентом Северных Небес, ХМПФ, но это не имеет значения. В ближайшее время наш дворец демонического дракона снова расцветет. Когда придет этот день, мы определенно искореним всю Северную Небесную Духовную Академию». Взгляд старшего в серой одежде замерцал. «Городской лорд, недавно в город Белого Дракона прибыла группа молодежи. Они молоды, но они чрезвычайно сильны. Я тайно исследовал и узнал, что они от Северной Небесной Духовной Академии». «О!» – Байдун нахмурился. Затем он злобно рассмеялся. «Таким образом, они от Северной Небесной Духовной Академии. Неудивительно, что они были так высокомерны. От Северной Небесной Духовной Академии Бай Сюань нахмурился и продолжил: они тоже пришли из-за духовного места высшего класса. Северная Небесная Духовная Академия могла узнать о том, что мы скрываем. Это невозможно, вряд ли. Иначе, они не послали бы такую маленькую группу. Старший в серой одежде покачал головой и продолжил: среди есть девушка, третий ранг небесного ранжирования, Су Сюань. Она, вероятно, в средней фазе стадии небесной трансформации, чрезвычайно сильна. Кроме нее, есть Го Сюн и Ли Цин, также в лучших 30 небесного ранжирования. Другие двое только в стадии небесного слияния, их нечего бояться. Судя по словам старшего в серой одежде, можно сказать, что он хорошо знаком с Северной Небесной Духовной Академией. Средняя фаза стадии небесной трансформации Бай Сюань держал нефритовый пруд белого дракона. У Северной Небесной Духовной Академии определенно хорошие студенты. Их студенты уже обладают такой мощью в таком молодом возрасте. Отец, что будем делать? Те люди от Северной Небесной Духовной Академии фактически посмели ступить на нашу территорию. Мы определенно не можем позволить им уйти. Кроме того, если они передадут новости Северной Небесной Духовной Академии и пригласят сильных экспертов, ситуация может стать чрезвычайно неблагоприятной для нас. Кто знает, может тогда все наши приготовления за столько лет будут напрасны. Бай Дун сжал губы. Его голос был зловещим. Однако, его взгляд был заполнен желанием. Старший в серой одежде кивнул. Молодой лорд прав. Те студенты из Северной Небесной Духовной Академии могут усложнить нам жизнь. Бай Сюань сузил глаза. Та Су Сюань не слаба. Если мы нападем, она может сбежать. Если это произойдет, мы создадим себе еще больше проблем. Городской лорд, среди этой группы, девушка в последней фазе стадии небесного слияния, родная сестра Су Сюань. Если мы ее схватим, Су Сюань не сможет сбежать. Тогда, разве мы не поймаем их всех? Старший в серой одежде сказал низким голосом. Бай Сюань слегка улыбнулся и кивнул. Он положил нефритовый пруд белого дракона на стол и сказал мрачным голосом: «Тогда давайте избавимся от них. Помни, не принимай меры в городе белого дракона, чтобы избежать привлечения внимания Северной Небесной Духовной Академии». Бай Сюань улыбнулся, показав свои белые зубы и зловещую ауру. «Ждите, пока они не выйдут из города белого дракона, затем пошлите охранников демонического дракона, чтобы избавиться от них». Так или иначе, было множество студентов Северной Небесной Духовной Академии, умерших от наших рук, рук Дворца Демонического Дракона. Глава 231. Область Белого Дракона. В начале следующего дня группа Су Сюань оставила город Белого Дракона области Белого Дракона. Даже при том, что город Белого Дракона был самым большим городом области Белого Дракона, он все равно был расположен довольно далеко от места беспорядков, вызванных местными духовными животными. Поэтому, группа Мучиня должна была быстро начать свое путешествие. Только уйдя, они поняли, как ужасны новости о том, что духовное место оказалось духовным местом высшего класса. Широкая дорога к области Белого Дракона была забита поразительным числом людей, так, что даже воздух был переполнен людьми. Все летели в одном направлении, к области Белого Дракона. Группа Мучиня ощутила беспомощность. Они первоначально хотели спокойно попутешествовать, и никогда не ожидали, что будут втянуты в такую бурную деятельность. «Мы должны поспешить к области Белого Дракона и разбить лагерь перед тем, как стемнеет. Иначе, если мы будем опрометчивы, то мы легко привлечем внимание духовных животных», — сказала Су Сюань. Мучень и другие кивнули. Вскоре после они двинулись и исчезли за горизонтом. Мчась к области Белого Дракона, они пропустили кое-что. Недалеко позади них за ними наблюдали люди. Группа Мучиня не задерживалась по дороге. Таким образом, к сумеркам, они увидели край области Белого Дракона. Это была непрерывная горная цепь с пиками различных высот. Среди них был пик на 10 тысяч футов, пронзивший небеса. Время от времени рев животных резонировал по всему пространству, взбаламучивая духовную энергию на небесах и земле. Однако даже такая высокая горная цепь не могла скрыть мрачную ауру, исходящую с земли. Эта аура осталась после ужасного сражения, произошедшего несколько сотен лет назад. Бесчисленные эксперты здесь умерли и превратились в скелеты. Это место соответствует своей репутации. Группа Мучиня стояла на пике отдаленной горы, и все вздохнули из-за жестокой ауры, колеблющейся по всей области Белого Дракона. Появившееся духовное место, оказывается, расположена в глубинах области Белого Дракона. Эта область заполнена таким количеством духовных животных, что там может быть даже довольно много духовных животных небесного ранга. Конечно, мы должны будем также принять во внимание другие группы, охотившиеся на сокровища области Белого Дракона. С этими людьми нелегко справиться. Кроме того, они чрезвычайно безжалостны. Если мы их оскорбим, то они не побеспокоятся о нашем происхождении и определенно не покажут милосердия ради своих интересов. Су Сюань посмотрела на область Белого Дракона, окутанную мрачной аурой. Это было нехорошее место. Поэтому, все должны работать в группе в области Белого Дракона. Никто не должен действовать самостоятельно. Су Сюань сказала, посмотрев на Су Линэр. Она очаровательно посмотрела на нее и сказала, поняла, Су Линэр надулась. Почему она? Она была и правда настолько ненадежна. Другие трое тут же улыбнулись. Давайте пойдем. Нужно найти безопасное место в области Белого Дракона и разбить лагерь. Су Сюань махнула своими подобными нефриту руками. Затем она пришла в движение первой, направляясь непосредственно в мрачную область Белого Дракона. Мучени другие следовали за ней. Когда они вошли в область Белого Дракона, то немедленно ощутили, как их покрыла леденящая душу аура. Это было благодаря мрачной ауре области Белого Дракона. Если они позволят ей войти в их тела, то она их разъест. Поэтому, входя в эту область, люди обычно покрывали себя своей духовной энергией, чтобы мрачная аура не вторглась в их тела. Группа мученья быстро пролетела над областью Белого Дракона, столкнувшись со многими группами авантюристов по пути. Когда те жаждущие крови группы авантюристов видели их группу, то их глаза тут же начинали сверкать. Они то и дело посматривали на тела Су Сюань, Су Линэр и Ли Цин. Эти люди редко видели таких красивых девушек. Теперь, увидев аж целых трех девушек, их сердца естественно начали трепетать. Но, даже при том, что их сердца трепетали, ни один из них не был слепым. Особенно лидеры их групп. Они все посмотрели на Су Сюань и ее группу со страхом в глазах. Лидеры кричали на своих участников, чтобы те не смели приближаться к этой группе. И из-за этого, их группа не встретила проблем, даже при том, что Су Сюань и ее компаньоны были довольно привлекательны. Кроме того, они были все еще во внешних границах области Белого Дракона. Таким образом, было очень немного сильных духовных животных. Поэтому, к тому времени, когда наступила ночь, им удалось найти хорошее место для разбивки лагеря. Они расположили свой небольшой лагерь посреди пустынного леса. Огонь от костра слабо рассеивал непроглядную тьму ночи. Костер осветил нежное и очаровательное лицо Су Сюань. Она улыбнулась и сказала, «Сегодня вечером, на страже будет Го Сюн. Будь осторожен. В таком месте опасность может появиться в любой момент». Мучени другие кивнули. Вдоль путешествия, они уже заметили несколько групп авантюристов с достойной силой. Те группы все еще не могли конкурировать с ними, но те группы были довольно большими в числе. Кроме того, они были безжалостными и привыкшими к кровопролитию. Если они начнут конфликтовать друг с другом, то будет довольно неприятно. После того, как Су Сюань закончила приготовление, она вошла в палатку с Су Линэр. Мучень и Го Сюн немного поговорили, прежде чем Мучень возвратился к своей палатке. Мучень продолжал изучать семя духовного барьера. За небольшое время ему нужно как можно быстрее полностью изучить, как его использовать. Пока горел костер, их группа затихла. На небольшом холме вдалеке, словно ночной призрак, появилась группа людей. Бай Дун был лидером этой группы, он был одет в белое одеяние и злобно улыбался, смотря на лагерь впереди. Его тон был холодным, он спросил, «Старший Цу, все готово? Все приготовления завершены», ответил старший Цу. «Тогда вперед, действуем согласно плану, не причиняйте моим красоткам боли». Бай Дун облизал губы, в его глазах появилась страсть и похоть. «Да», группа позади него ответила низким тоном. Затем произошло несколько звуковых ударов, и они, словно ночные призраки, полетели вперед. Бай Дун стоял на холме, смотря вперед с похотливым выражением. Он улыбнулся и сказал, «Северная небесная духовная академия, ХМПФ». От рук охранников демонического дракона умерло не менее 30 студентов Северной небесной духовной академии. Теперь, кажется, к этому числу добавится еще несколько жизней. Давайте посмотрим, как вы сбежите на этот раз. В тихом лагере Го Сюн сидел со скрещенными ногами, периодически глядя на темный лес. Он плотно держал длинное, черное лезвие. Духовная энергия постоянно кружилась вокруг него. Хаэм, внезапно, взгляд Госюна сосредоточился на чем-то, его величественная духовная энергия немедленно вспыхнула, он резко сжал меч и полоснул им вниз, донг, ударив мечом, он тут же разрезал летящие копья на две части. Кто там? Госюн немедленно встал и рявкнул к темному лесу, палатки немедленно открылись, откуда тут же вышли Су Сюань, Су Линэр, Ли Цин и Мучинь, эти четверо культивировали, но услышав беспорядки тут же вышли из состояния культивирования. Засада. Осторожней. Госюн увидел Су Сюань и других и немедленно закричал. Ши-ши-ши-ши. И ши-ши-ши-ши-ш. Только он договорил, из лесу появилось несколько черных острых копий. Копья, содержащие величественную духовную энергию, лились дождем на их лагере с всех направлений. ХМПФ. В глазах Су Сюань появился холод. Она тут же двинулась вперед. Она щелкнула своими подобными нефриту пальцами, создав большой духовный шторм, понесшийся вглубь леса. ТСЧЧЧ, ТСЧЧЧ. Черные копья попали в духовный шторм и были уничтожены. Что за трусы? Вы даже не смеете показать себя. Су Сюань холодно изучала лес перед собой. Затем она снова пришла в движение. Она превратилась в полосу света, беспощадно врываясь вглубь темного леса. Удар-удар. Ее аура вышла из-под контроля, и лес начал разрушаться. Су Сюань двинулась снова и исчезла в темноте. Она должна была избавиться от этих крыс. Иначе, они не будут в безопасности. Мучень и другие наблюдали, что Су Сюань начала преследование, и начали охранять лагерь. Су Сюань достигла средней фазы стадии небесной трансформации. И тот, кто попытается ей навредить, сильно заплатит. Бум. Внезапно в воздухе прозвучали взрывы двух аур. Это, несомненно, были два воина начальной фазы стадии небесной трансформации. Мучень и другие изменились в лицах, ощутив духовно-энергетическую рябь. Два эксперта в начальной фазе стадии небесной трансформации, что это за враг? Кто настолько сильный захотел напасть на них? Мы должны помочь ей. Лицо Ли Цин похолодело. Она ворчала и полетела вперед. Госюн видел, что она полетела вперед и быстро полетел за ней. Но, прежде чем уйти, он сказал Мученю и Су Линэр, вы двое пока что скрываетесь здесь. Мы возвратимся, как только позаботимся о тех парнях. Шелест. Только договорив, Госюн и Ли Цин тут же полетели в темный лес, быстро мчась к источнику духовных энергий. Мучень принял во внимание ситуацию и не мог не нахмуриться. Даже при том, что их группа была довольно маленькой, они были все еще довольно сильны. Кто посмел на них напасть? Судя по всему, их враг необычен. Мучень, что будем делать? Су Линэр видела, как Су Сюань и другие ушли к врагам, а затем пододвинулась поближе к Мученю. Не паникуй, мы будем спокойно ждать их возвращения. Они не должны далеко уйти. Должны скоро возвратиться, сказал Мучень. Су Линэр кивнула, и тут же начала судорожно мять своими руками одежду Мученя. В области Белого Дракона опасность была повсюду. Пока здесь нет Су Сюань, она могла полагаться только на Мученя. Тело Мученя внезапно напряглось, пока он пристально исследовал пространство. Он распространил свою духовную энергию, готовясь справляться с любой возникшей ситуацией. Цзинь. Пока Мучень осматривался, он внезапно услышал пронзительный звук. Острая буря прорвалась в воздухе, создавая пронзительный звук. Мучень немного сузил глаза и, повернув руку, обнял Су Линэр за талию. Кончиком ноги он уперся в землю и взлетел в воздух на несколько футов. Бам! Черное копье, столь же толстое, как рука, пронзило место, где они только что стояли. Копье вошло в землю на полметра и загудело. Мучень изучил черное копье с холодом в сердце. Он поднял голову. Он слышал только прекрасный звук ветра. Однако, прямо перед ними на дереве появилось четверо человек. Четыре пугающих пристальных взгляда были зафиксированы на них, испуская мрачную ауру. Четверо на последней фазе стадии небесного слияния. Мучень пристально осмотрел этих четверых и почувствовал, как его сердце бешено застучало. Что это за группировка? Привести сюда таких экспертов только из-за них. Мучень поглядел туда, где исчезли Су Сюань и другие, и все понял. Неужели все это была ловушка? Другая группа специально напала только на них. Глава 232. Ночное нападение. Все еще была ночь. Четыре личности, словно призраки, стояли на огромном дереве. Их тела были скрыты с головы до пят в черных одеяниях, не было видно даже лиц. Единственное, что можно было увидеть, их взгляд, который был заполнен мрачной аурой. Вокруг всех четверых колебалась пугающая духовная энергия. Судя по всему, Все эти люди достигли последней фазы стадии небесного слияния. Мучень сузил глаза, поглядев на четверку. Если сравнивать их с авантюристами, то они определенно не вели бы себя так. Итак, почему эти четверо здесь появились? Они не вызвали сильных группировок вдоль своего путешествия. Итак, почему к ним в дверь постучались проблемы? Кто вы такие? Голос мученя был мрачен, пока он холодно ворчал. Если бы он столкнулся только с одним противником последней фазы стадии духовного слияния, то он, возможно, победил без особых усилий. Но их было четверо. Кроме того, судя по их виду, они довольно опытны. Мрачная аура в их глазах была, очевидно, выработана за многие годы бесконечной резни. Они абсолютно отличались от старшеклассников последней фазы стадии небесного слияния из Северной Небесной Духовной Академии. Однако эти четверо просто проигнорировали мученя. С другой стороны, мрачная аура в их взгляде стала еще более плотной. Сердца мученя и Сулинер дрогнули. Эти парни хорошо обучены и имеют много опыта, а значит, они не авантюристы. Убить их. Внезапно одна из теней заговорила. Затем все четверо пришли в движение. Они щелкнули пальцами, и в их руках появились черные копья. Они начали уплотнять иллюзорные копья, что покрыли даже небеса. Выражение мученя изменилось при прямых действиях этих четырех теней. Он тут же сделал несколько печатей руками. На его ладони тут же появилась девятиэтажная пагода, источающая огромную энергию. Дон, бум. Многочисленные копья поразили девятиэтажную пагоду, но заставили ее лишь немного дрогнуть. Поверхность пагоды была абсолютно цела. Шелест. Но эти четверо не были милосердными парнями. Когда они увидели непроницаемую защиту мученя, двое из них изменили направление. Копья обошли мученя и полетели к Сулинер, стоящую позади него. Сулинер среагировала, быстро схватившись за свой огненный кнут на талии. Двинув рукой, она заставила кнут танцевать в воздухе, словно это был пламенный питон. Кнут, окутанный духовной энергией, тут же столкнулся с копьями. Бам, бам. Неистовая духовная энергия от столкновения тут же разрушила деревья поблизости. Ну а двое людей, словно тени, все ближе продвигались к Сулинер. Их копья были нацелены на самые важные агроны Сулинер. Сталкиваясь с двумя воинами последней фазы стадии небесного слияния, Сулинер оказалась в невыгодном положении. К тому же, ее атаки были не такими жестокими, как у этих двоих. Она тут же побледнела. Сю-ю-ю. Два пугающих копья рванули вперед и проникли через защиту, которую Сулинер создала красным как пламя кнутом. Копье летело вперед, прорывая воздух и целясь прямо в плечо. Сталкиваясь с такими беспощадными атаками, Сулинер тут же замешкалась. Она быстро отступила, затем подскочила, так как уже вплотную подошла к стволу дерева. Ее очаровательное лицо стало еще бледнее. Донг. Однако так же, как копье собиралось поразить Сулинер, девятиэтажная пагода спустилась с небес и окутала ее. Даонг. Черные копья, летевшие с пугающей духовной энергетической рябью, столкнулись с пагодой. Однако они были рассеяны слегка колеблющимися слоями темного света. Пагода, сделанная из темного света, быстро сжалась. Тут же, кто-то подлетел к Сулинер и схватил ее за талию, подтянув поближе к себе. Затем этот человек, словно хитрый заяц, сбежал в лес. «Ищите их!» Когда четыре тени поняли, что произошло, они взвыли и начали преследование. Мучень бежал по лесу, держа в объятиях Сулинер. Он опустил голову, поглядел на немного бледную и дрожащую молодую девушку и спросил: «Ты в порядке?» Сулинер покачала головой и ответила: «Спасибо. Что будем делать?» Их противниками были четверо экспертов последней фазы стадии небесного слияния. Сулинер тоже была воином последней фазы стадии небесного слияния, но она была неопытна в бою. Она, вероятно, не могла даже победить одно из четырех. Между тем у мученя было довольно много карт в рукавах, но он понимал, что у него не будет времени, чтобы применить их, ибо их противники ведут совсем не светскую беседу. Их ситуация была чрезвычайно неблагоприятна. «Мы можем продержаться, пока старшая сестра и другие нас не найдут?» — дрожа спросила Сулинер. «Если бы Сусюань и остальные были с ними, то им не пришлось бы бояться этих четверых. Наши противники очень опытны. Их цель ясна. Во-первых, они завлекли твою сестру и других так, чтобы разобраться с нами двумя. Они, вероятно, все с самого начала спланировали, раз тут же увели твою сестру и других», — сказал мучень, бежа по лесу словно гепард. «Если я возьму тебя со мной, то они, вероятно, скоро нагонят. Сулинер встревожилась из-за слов мученя. «Что будем делать? Для начала, я тебя оставлю». Мучень осторожно посмотрел назад. Четыре личности быстро нагоняли. «Ах!» Сулинер совсем запуталась. Ее лицо побледнело, а в глазах появились слезы. Она схватила одежду мученя. «Мучень, ты ублюдок. Отлично. Брось меня, не нужно меня спасать». Мучень не знал, смеяться или плакать. Он беспомощно ответил: «Что с тобой? Если я возьму тебя с собой, они рано или поздно нас догонят. Единственная вещь, которую я могу сделать, так это спрятать тебя, а сам отвлеку их. После этого ты, как можно скорее, должна найти свою сестру и других». Лицо Сулинер покраснело. Однако она снова встревожилась и сказала: «Нет, слишком опасно в одиночку отвлекать их всех». Она только что видела силу этих четверых. Их жажда крови и методы были ужасны. Нельзя получить такую смертоносную ауру, лишь припираясь со старшеклассниками Северной Небесной Духовной Академии. «Я знаю, что делаю». Мучень покачал головой с неоспоримым тоном в голосе. Его фигура продолжала мелькать через лес. Двинув ладонью, он достал зеленый лист, что еще немного поблескивал. Затем он быстро сдал лист и опрыскал его специфичным соком Сулинер. «Этот сок скроет твой запах. Позже, когда я найду место, где тебя спрятать, ты должна будешь спрятаться и подавить свою духовную энергию. Тогда они не смогут тебя найти», — Мучень объяснил, заканчивая свои действия. Сулинер любопытно наблюдала за тем, как Мучень все делал чрезвычайно опытно. Она немного подняла голову и увидела красивое лицо мученя, сияющее под лунным светом. Однако сейчас Мучень был переполнен холодным намерением, что сменило его обычную нежность. Сейчас он выглядел словно тщательно отполированный меч, что достали из ножен. «Мучень, это духовный экспонат среднего ранга, который я взяла в зале духовной ценности. Ты должен использовать его». Сулинер достала полуторный меч. Из него тут же вырвалась острая аура меча. Мучень кивнул. Он никогда прежде не использовал духовный экспонат, но один только что предстал у него перед глазами. По крайней мере, он мог использовать его, чтобы хоть немного увеличить свою силу. «Будь осторожен». Скорость мученя резко увеличилась. Двинув телом, он немного наклонился. Скрывшись из виду, он тут же отпустил Сулинер. Сулинер крутанулась в воздухе и спокойно приземлилась на большом дереве. Затем она спряталась в плотной листве. Она также быстро подавила духовную энергию, циркулирующую в ее теле. Нервно, она то и дело посматривала вниз. Вскоре, четыре подобных призраку тени обошли ее. Проходя мимо нее, они на мгновение остановились, оглянулись, но полетели дальше, летя в направлении мученя. Как только они ушли, Сулинер едва услышала слабый голос, что принес с собой ветер. «Быстрее, у нас заканчивается время. Мы должны избавиться от тех двух как можно скорее». Сулинер сразу же не стала спрыгивать с дерева. Вместо этого, она еще немного посидела в листве. Она понимала, что мучень взял на себя большую опасность лишь для ее безопасности. Она не могла быть беззаботной и разрушить план мученя. «Мучень, ты должен быть осторожен». Сулинер плотно сжала кулаки, посмотря в направлении, в котором исчезли мучени те четверо теней. Ее взгляд был заполнен нервозностью и беспокойством. «Шелест». Она еще немного подождала. Как только она была уверена, что все успокоилось, она энергично спрыгнула с дерева. Затем она быстро побежала в направлении лагеря. «Мучень, ты должен продержаться. Я заставлю свою сестру и других спасти тебя». Фигура мученя двигалась, как черный леопард среди теней мрачного леса. Ладонью он сжимал полуторный меч, что висел у него на талии, иногда оглядываясь назад. Теперь доносящиеся звуки людей казались все громче. Слабо можно было заметить четверых человек, что все преследовали мученя. «Так, они здесь?» — про себя сказал мучень. Затем он прикусил язык и облизал губы. В его черных зрачках можно было заметить следы алого свечения. Сейчас он выглядел словно жестоких, беспощадный волк, только что определивший свою добычу. «Прошло уже довольно много времени, как я в последний раз был так искушен. Ну, парни, раз вы так упорно преследуете меня и не желаете отступать, то посмотрим, кто из нас добыча, а кто охотник». Мучень тут же взволнованно улыбнулся. Он уже довольно давно подавлял в себе жажду охоты. В Северной Небесной Духовной Академии он был студентом, но здесь его ничего не сдерживало. Лунный свет, проникая сквозь плотные кроны деревьев, падал на его лицо, из-за чего он казался довольно холодным и жестоким. Теперь, кровавое бедствие духовного пути, Мучень собирался показать свои клыки. Глава 233. Смена ролей. Четыре подобных привидению тени быстро и яростно летели через лес. Они были похожи на волков, что преследовали свою цель, которая была неподалеку от них, одинокий парень, бегущий в жалком состоянии. «Давай посмотрим, как далеко ты сможешь убежать». Сердца всех четверых были переполнены холодным смехом, а затем они резко увеличили свою скорость. Они заметили, что их цель обезумела и стала действовать неуклюже, вероятно, из-за страха перед неизбежностью. Если человек не сможет в такой ситуации сохранить ясность и остроту ума, то последствия будут ужасны. У четверых в глазах появилась жестокость. Эти студенты Северной Небесной Духовной Академии были довольно одаренными. Но, к сожалению, талант в бою на смерть бесполезен. Наиболее важными факторами, определявшими результат сражения не на жизнь, а на смерть, были беспощадность и острота чувств. Шелест. В их сердцах зародилось презрение, поскольку они наблюдали, как жалкая личность повернула за угол и исчезла из виду. Они немедленно последовали за ним. Сейчас они пролетали еще одну плотную группу деревьев. Проходя через этот участок леса, тень от деревьев полностью закрыла их обзор. И именно в этот момент их атаковала тень, войдя в зону видимости одной из теней. Выражения всех четверых тут же изменились. Тень столкнулась с их товарищем, и в следующий момент зарычала. Их товарищ рефлекторно нацелил свое черное копье на эту тень. Цзинь. Но когда копье полетело вперед, острый полуторный меч беспощадно проник в его сердце. Наконечник меча прошел через его спину, и полилась свежая кровь. Тень недоверчиво посмотрела на молодого человека, что только что пронзил ее мечом. Выражение парня было исключительно холодным, как будто оно было высечено из льда. Никогда, даже в самых диких мечтах, тень и представить не могла такого поворота событий. Молодой человек, все время скрывающийся от них, внезапно возвратился. Неожиданное изменение событий ввело их в ступор. Кроме того, жестокость этого молодого человека превзошла их собственную. Он без колебаний атаковал тень в жизненно важные органы, мгновенно забрав жизнь тени. Он сделал это нарочно. Взгляд в глазах у тени начал затухать, а в его памяти так и осталось равнодушное и холодное выражение парня, что его убил. Лишь недавно этот молодой человек паниковал и скрывался от них. Но это выражение лица, разве оно может принадлежать тому, кто только что паниковал? Так, этот молодой человек устроил спектакль и заставил опытных экспертов понизить бдительность. Затем он начал свою контратаку. Опрятный он очень опытен. Ты. Все произошло мгновенно. К тому времени, когда другие трети не поняли, что произошло, лезвие мученя уже проникло в сердце их товарища. Трия тут же посмотрела на него с гневом в глазах. Копья в их руках тут же полетели вперед, направляясь к жизненно важным органам мученя. Этот шкет фактически посмел убить одного из их товарищей прямо у них на глазах. Разве они могут позволить ему сбежать? Мучень столкнулся с атаками Трия и вытащил свой полуторный меч. Его духовная энергия начала яростно циркулировать. Полуторный меч засветился голубоватым светом, сопротивляясь могущественным атакам копий. Сю-сю-сю. Трия было хорошо скоординировано. Несколько атак сумели прорвать защиту мученя, направляясь к его груди.